десятки точек, вспыхнувших на воображаемой карте, которую я всегда представляю в такие моменты, указали мне направление и примерные расстояния до каждого из живых существ, находящихся в радиусе многих десятков километров. Каково же было мое удивление, когда среди этих точек, помимо привычных монстров, бродящих по пустоши то тут, то там, мне удалось засечь три объекта, продвигающихся вглубь серых песков плотной группой. Хищники в этих местах так себя не ведут, они сугубо одиночные создания, их встречи между собой всегда заканчиваются дракой, и это может означать лишь одно: существа, которых мне удалось обнаружить, не могут быть никем иным, как людьми. В подобной ситуации никакой опасности для нас нет, даже несмотря на то, что люди, которых я смог ощутить благодаря своему умению, являются либо воинами легиона, либо свидетелями. Ведь помимо этих двух категорий граждан, никто в Таре не имеет права находиться, а уж тем более охотиться в этих местах. От колонны, на которой мы провели ночь, до обнаруженных мною людей никак не меньше 80 километров. Да и двигаются они вовсе не в нашу сторону. Так что встреча с ними практически невозможна, если только мы сами этого не захотим. И если бы не проснувшаяся интуиция, я бы просто взялся немного правее, чтобы наверняка разойтись с бродящими по пустоши незнакомцами. Однако интуиция подсказала сделать иначе, а я уже как-то привык к ней прислушиваться. В той стороне я обнаружил троих человек. Я повернулся к своим спутникам и указал рукой в северо-западном направлении. Легионеры, не задумываясь, выдал крест. Скорее свидетели, не согласилась Ками. Отряды легионеров, выходящие на охоту в пустошь, обычно состоят минимум из десятка воинов. По крайней мере, в Кострове было именно так. Я тоже было подумал, что это кто-то из них, признался я, но вот моя интуиция настойчиво намекает мне, что мы должны двигаться к ним навстречу. Уверен, Ками с недоверием посмотрела на меня. Ты ведь понимаешь, что если там окажутся воины легиона, мы будем вынуждены их убить. Причем быстро, без прелюдий, добавил Крест. Нельзя давать им шанса отправить сообщение. Ведь если я все правильно понимаю, то каждый легионер просто обязан сообщить своему начальству о любой встрече с гражданскими в пустоши. Все верно, подтвердила Ками. По мнению Диуса, жители Тари, посмевшие охотиться в серых песках, представляют для него опасность. А значит, давшие ему клятву легионеры просто физически не смогут не сообщить о нас. Это вы сейчас что? Своим диалогом пытаетесь переубедить меня, усмехнулся я. Ками, кому, как не тебе, знать, что моя интуиция уже не раз спасала мне жизнь. Я привык доверять ей. Звучит не очень надежно. Я услышал сомнение в голосе Креста. Но ты главный, поэтому спорить я не буду. Нужно идти туда, значит идем. А я согласна с Мелким. Веди нас, вождь. Не кривляйся. Лучше иди сюда. Спускаемся и будем выходить. Прижав Ками к себе, я активировал смещение и оказался внизу, затем проделал все то же с Крестом. Дальше мы без лишних разговоров направились в сторону троих обнаруженных мною людей. Я взвинтил темп, желая поскорее удовлетворить свое любопытство, так что уже к полудню нам удалось преодолеть половину расстояния до границы песков. Интересующие нас объекты тем временем сумели углубиться в пустошь километров на 20, и примерно столько же им осталось до нас. Когда это расстояние сократилось еще вдвое, я, желая скорректировать маршрут, в очередной раз прикрыл глаза и в этот момент ощутил, как к троице быстро приближается посторонний один объект. «Давайте быстрее!» – поторопил я своих спутников. «Кажется, там, куда мы идем, намечается драка. А что по этому поводу говорит тебе твоя интуиция?» – елейным голоском спросила Ками. «Я с ней не разговариваю, солнце, но чувствую, что мы на верном пути». Ускорившись, мы преодолели оставшийся отрезок пути минут за 15. Когда я почувствовал, что заинтересовавшие меня объекты совсем рядом, то перешел на шаг и приложил палец к губам, показывая своей маленькой команде, что шуметь и привлекать тем самым внимание незнакомцев не стоит. 290 метров. Прошептала Ками, там три человека, никаких монстров я не чувствую, значит, они справились. Так же шепотом ответил я, можешь сказать еще что-нибудь, двое стоят на месте, третий, кажется, лежит, но в этом я не уверена. Неплохо, раньше Ками не умела определять, в каком положении находится ощущаемое ей существо, такими темпами ты скоро научишься понимать, в какую сторону направлен взгляд противника. Как думаешь, там раненый, вероятно. Сомневаюсь, что кто-то из них просто решил прилечь на песок после удачной охоты. «Что будем делать?» – тихо спросил Крест. «Пойдем туда», – твердо сказал я. «Держитесь за моей спиной». Я активировал шепот, полюбовался тем, как из рукояти появляется фиолетового оттенка клинок, после чего медленно зашагал вперед. Уже через сотню метров мне удалось разглядеть в густой серой дымке два силуэта. Они склонились над телом третьего, по всей видимости, решая, как поступить с ним. Немного в стороне я увидел лежащий на песке труп Гуштера. Когда мой взгляд снова вернулся к застывшим на месте людям, я понял, что совсем не похожи ни на легионеров, ни на свидетелей. По крайней мере, если судить по одежде, она напомнила мне одежду охотников из Белого города. Хотя и в этих краях охотники выглядят приблизительно так же. Другое дело, что в Таре они встречаются гораздо реже. И что самое главное, местные охотники не имеют права охотиться в пустоши. Неужто эта троица решилась нарушить правила, рискнув при этом своими жизнями? Ведь уровни, взятые во время охоты в пустоши, вряд ли могут остаться незамеченным в городе, из которого они пришли. Если только, на них ведь могут быть медальоны, подобные нашим. Я не успел обдумать эту мысль, так как в этот момент лежащий на песке человек зашевелился. Получается, он жив, а его товарищи, по всей видимости, ничем не могут помочь бедняге. Остановившись, я активировал сканер, после чего дал способности немного времени на получение подробной информации об этих странных охотниках. Армин Ур-102, человек, следопыт, Морн Ур-104, человек, маг воздуха, интересные товарищи, особенно маг. Вообще, в новом мире боевые маги встречаются достаточно редко, и это легко объяснимо, ведь кристаллы, расположенные вне пустоши, дают доступ только к первым двум уровням испытания, а для получения самого простого статуса боевого мага нужно пройти минимум 4. Прислушавшись к своей интуиции, я понял, что она по-прежнему не видит никакой опасности в находящихся передо мной людях, после чего решился подойти к ним поближе. Когда до странной компании осталось меньше сотни метров, мне удалось рассмотреть человека, лежащего на песке. Это девушка, а ужасная рана на ее животе говорит о том, что она уже не жилец. Весна, Ур-93, человек, лекарь. Эти идиоты умудрились подставить под удар монстра своего лекаря. Судя по угасающей ауре, жить девчонке осталось не более нескольких минут. Стоящая рядом со мной Ками сделала аналогичный вывод. Она дернулась вперед, однако я успел остановить ее, схватив за руку, после чего был удостоен недовольного взгляда. Пришлось жестами показать ей, что молча наблюдать за смертью человека мы не станем, но ее безопасность для меня важнее. Я попросил своих спутников держаться за моей спиной и, уже не скрываясь, быстрым шагом направился в сторону странной троицы. Мужчины услышали шаги, когда до них оставалось не больше 30 метров. Обернувшись, они практически одновременно направили мечи в мою сторону. В глаза бросилась молодость всех троих, или, если выражаться точнее, их уровни на фоне этой молодости. Я привык к тому, что в Белом городе охотники достигают 70 уровня примерно к 30 годам, а до 100 добираются ближе к 50. Здесь, в Таре, охотники вообще не достигают 100, а легионеры берут эту отметку не раньше 40. По крайней мере, так было среди тех, с кем мне пришлось пообщаться в Кострове. Оба мужчины, стоящие передо мной, никак не старше 30, а лежащая на песке девушка выглядит и того моложе. Возможно, ей 27, вряд ли больше. Всего полгода назад, когда я только попал в Белый город, то зачастую не мог определить возраст некоторых горожан. И это неудивительно, ведь в изменившемся мире люди стали жить в два раза дольше, чем до пришествия. К тому же, благодаря эволюции и развитию характеристик, они всегда находятся в отличной физической форме. Однако за месяцы, проведенные среди этих людей, я вполне неплохо научился определять возраст. И сейчас я увидел перед собой троих молодых людей, уровень которых слишком высок для их возраста. Уверен, так же посчитали бы и граждане Тари, и жители 12 городов. «Вы кто такие?» – первым заговорил Морн. «Видимо, он является главным в этой компании. Ваша подруга скоро умрет». Я указал пальцем на лежащую девушку. «Если хотите помочь ей, опустите оружие и отойдите на 10 шагов. Ей уже не помочь», – с горечью произнес Армин. «Если только, да, среди нас есть лекарь». Я прервал его, подтверждая догадку. «Шевелитесь, у нее осталось всего несколько минут». Мужчины колебались недолго. Они переглянулись между собой, а затем опустили мечи и отошли в сторону. Как только это произошло, Ками подошла к умирающей девушке и, присев рядом с ней на колени, приложила ладони к ране, после чего активировала исцеление. Крест, не опуская оружия, встал за спиной Ками. Я же убрал свой меч и принялся наблюдать за аурами странной парочки. Мужчины к этому моменту успели срисовать наши уровни, после чего на их лицах застыли изумленные выражения. А ведь действительно, наше нахождение в этом месте выглядит не просто странно. Мы ведь так и не сняли понижающие уровни амулеты. И сейчас, глядя на нас, эти охотники видят людей, уровни которых не оставляют никаких шансов на выживание в пустоши. Пока я прокручивал в голове легенду, которую собираюсь рассказать с недоверием поглядывающей на меня парочке, Ками завершила лечение. Я услышал за спиной кашель, а удивленные охотники посмотрели на свою подругу недоумевающими взглядами. Весна открыла глаза, прокашлялась, после чего поднялась на ноги и, увидев направленные на себя 4 пары мужских глаз, смущенно запахнула разорванную куртку. Ками тем временем опустила ладони в песок и прикрыла глаза. Похоже, на исцеление столь сложной раны девушке пришлось затратить всю свою ману. Я подошел к ней и, не обращая внимания на людей вокруг, присел рядом. «Ты в порядке, милая?» – спросил я. «Все хорошо, мы успели как раз вовремя», – тихо ответила Ками. «Я отдохну минутку и буду в норме». Ну что же, я поднялся на ноги и, широко улыбаясь, осмотрел странную троицу. «Тогда давайте знакомиться». Глава 24. Какое-то время мы просто стояли молча. Крест соизволил убрать свой меч в ножны, после чего встал справа от меня. Место слева заняла Ками, которая, судя по румянцу на щеках, полностью пришла в себя. Весна подняла с земли небольшую котомку, вытащила из нее кусок ткани и, отойдя за спины охотников, принялась оттирать кровь со своего тела. Закончив с этим, она вернула окровавленную ткань обратно в сумку, достала потертую кожаную куртку и переоделась в нее. После этого девушка присоединилась к своим товарищам. Все трое застыли на месте, с интересом рассматривая нас. При этом я подметил, что на меня они взирают с опаской, на Ками, с благодарностью, а крест вызывает у них наибольшее удивление. «Хреновые вы охотники», — заговорил я, когда понял, что пауза слишком уж затянулась. Мало того, что притащили в пустошь девчонку без боевого статуса, так еще и умудрились подставить ее под Гуштера. «Я не девчонка», — воскликнула Весна. «Нашла, чем хвастаться», — усмехнулся я. «Да кто ты вообще такой?» Удивление на лице Марна сменилось возмущением. «Сам тот, кого приволок в серые пески, этих детей местные твари сожрут раньше, чем они успеют обделаться. Как, впрочем, и тебя самого. Уверен, я скрестил руки на груди и окинул взглядом своих спутников. Я вижу лишь то, что на членах моей команды нет ни царапины, а вот ты только что едва не лишился одного из своих. Спасибо за то, что спасла мне жизнь». Весна обратилась к Ками. «Ты очень сильная. Я тоже лекарь и прекрасно понимаю, что не смогла бы повторить то, что сделала ты». «Да ни за что». Голос Ками прозвучал немного смущенно. «Ты зачем вообще полезла к этому Гуштеру? Он ведь мог просто разорвать тебя. С ним дрались парни. Они завалили его, а я собиралась добить, чтобы получить уровень. Этот монстр едва дышал, когда я приблизилась. И все же у него хватило сил на последний удар. Акс обычно перерубает им конечности». Разоткровенничалась Ками. «Я приближаюсь, только когда ему удается пригвоздить тварь к земле». «Так вы охотитесь таким же способом?» Весна не стала скрывать своего удивления. «Да кого ты слушаешь? Охотятся они. Ты посмотри на их уровни», — вмешался в разговор девочек Морн. «Ты прав, мы здесь не ради охоты». Я решил не разубеждать его. «Лучше скажи, вы то не боитесь охотиться в пустоши? Что будет, если об этом узнает легион? Шавки легиона нам не указ», — внезапно вспылил Армин. «Где хотим, там и охотимся. Успокойся», — рыкнул на него Морн и снова перевел взгляд на меня. «А вы имеете какое-то отношение к легиону? Про вас я подумал то же самое. Да что там, цифры над вашими головами просто кричат об этом. Скажи, если вы не из легиона, то как избегаете предусмотренного за охоту в пустоши наказания? Ведь как только вы окажетесь в городе с таким уровнем, а вас тут же станет известно легионерам. Разве что вы имеете отношение к свидетелям». Я заметил, что пока говорил о легионе, кулаки Армина сжались, а в его глазах промелькнула грусть, которую очень быстро сменила неподдельная ярость. Схожие чувства появились и на лице Весны, когда я упомянул свидетелей. Судя по всему, У этих людей сложились не самые теплые отношения с организациями, поддерживающими власть Диуса в регионе. И нужно сказать, такая реакция меня порадовала, ведь она может означать лишь одно. Люди, стоящие передо мной, не имеют никакого отношения ни к легиону, ни к свидетелям. А стало быть, можно не беспокоиться о том, что об этой встрече в пустоши станет известно кому-либо из представителей власти Тарии. Если только я не увидел сейчас прекрасно разыгранный спектакль. Но, по моему скромному мнению, это настолько маловероятно, что я не стал бы уделять такой версии много внимания. Помимо прочего, мое внимание привлекла реакция Марна на мои слова, а вернее ее отсутствие. Да, лидер этой компании, в отличие от своих спутников, слушая меня, оставался абсолютно спокоен, как минимум внешне. Зато от него не укрылась реакция подопечных. Более того, он проявил себя как настоящий лидер, одним едва заметным жестом успокоив эту парочку. «Мне кажется, что ты сейчас не в том положении, чтобы выдвигать такие предположения». В голосе Марна я услышал угрозу. «Я благодарен вам за спасение Весны, и только поэтому вы все еще живы, Морн. Прекрати». Весна сделала шаг вперед, встав между мной и охотником. «С каких это пор ты стал угрожать обычным людям? Ты уверена, что они так просты? Думаешь, обычные люди могут так вот просто шляться по пустоши? Мне надоел этот цирк». Я взглянул на Ками. «Мы уходим». Кивнув в ответ, она подхватила стоящий на песке рюкзак и направилась в сторону границы серых песков. Через секунду мы с Крестом двинулись следом за ней, зная, что Ками в этот момент контролирует каждое движение оставшихся за нашими спинами охотников. Я не стал переживать по поводу внезапного нападения. В последнее время девушка пользуется контролем все чаще, желая вбить на уровень рефлексов постоянный мониторинг окружающего пространства. И нужно признать, получается у нее все лучше и лучше. Следующие 10 минут мы двигались молча. Каждый погрузился в собственные мысли. И сдается мне, что все мы думали об одном. О странной компании, встреченной в пустоши. Лично я практически уверен, что они никакие нам не враги. Во-первых, об этом говорит моя интуиция, а к ней я привык прислушиваться. Ну, а во-вторых, я не верю, что их реакция на мои слова о легионе и свидетелях была фальшивой. Поэтому и считаю, что у нас с ними, как минимум, имеются общие враги. И хотя я никогда не воспринимал всерьез сказанную кем-то глупость о том, что враг моего врага обязательно является моим другом, но все-таки допускаю, что эти люди могут быть нам полезны. К примеру, в плане добычи информации, все-таки они местные и явно знают о здешних реалиях побольше нашего. Жаль, что наладить контакт при первой встрече не удалось. Увы, я не смог придумать хорошую легенду, которая смогла бы обосновать наше нахождение в пустоши. А без складной истории трудно убедить случайных людей в том, что мы не имеем никаких связей ни с легионерами, ни тем более с сектантами. И все же надежда на то, что лагерь встреченных нами охотников находится где-то недалеко от пустоши, остается. Если это так, то я без труда смогу вычислить его с помощью своих способностей. А уже тогда, хорошо обдумав, о чем можно, а о чем не стоит говорить, можно будет пообщаться с этими людьми. «Что думаете?» — первой заговорила Ками. «Кто, по-вашему, эти люди?» «Обычные придурки», — ляпнул Крест. «Тебя родители разве не научили тому, что иногда, когда в дурную голову лезет всякая чушь, не обязательно вываливать ее на окружающих? Зато я, в отличие от некоторых, не вываливаю на первых встречных подробности того, какие приемы мы используем во время охоты. Ах ты засранец!» Ками дернулась в сторону Креста и попыталась выписать ему подзатыльник, однако парень с легкостью увернулся, отскочив на несколько метров. «Так, успокоились, не выдержал я. Что за детский сад? Я считаю сегодняшнюю встречу серьезным событием и не вижу повода для того, чтобы дурачиться вместо нормального обсуждения. Так я и хотела спокойно все обсудить», — с обидой в голосе сказала Ками. «И я же не виновата, что мелкий не способен рассуждать здраво. А о чем я должен здесь рассуждать?» — возмутился парень. «Хочешь сказать, что они не придурки? С чего тогда они принялись нам угрожать? И это после того, как ты спасла их девчонку. Я думаю, что они опасаются легиона намного больше, чем мы», — уверенно заявила Ками. «С чего ты так решила?» — поинтересовался я. «В отличие от нас, они местные. Они с детства знают про запрет на охоту в пустоши. И раз уж эти люди решились на такое, то, скорее всего, Они оценили все риски и встречу с нами расценили как серьезную опасность для своей общины. Считаешь, что существует некая община, неподконтрольная Диусу и скрывающаяся от легиона, что-то вроде того, но скорее всего это просто небольшие разобщенные группы, в которые попадают люди, не согласные с общепринятыми правилами и желающие продолжить развитие. И много, по-твоему, подобных групп существует в Таре? Трудно сказать, ответила Ками после недолгих размышлений. Вряд ли они любят распространяться о себе. Но, согласись, в каждом городе найдутся люди, которые не станут терпеть запрет на развитие своих характеристик и способностей. С тобой не поспоришь, согласился я. Вскоре мы покинули пустошь. До наступления темноты осталось всего несколько часов. Чтобы добраться до лесной поляны, на которой мы останавливались перед началом охоты, нам понадобилось меньше часа. Оказавшись на месте, Крест занялся костром. Ками приступила к приготовлению ужина, я же, удобно устроившись рядом с огромным поваленным деревом, закрыл глаза и погрузился в мир черных частиц. Встреченную в пустоши троицу мне удалось обнаружить достаточно быстро. Они успели пересечь границу серых песков и двинулись куда-то на запад. Довольно скоро эта компания остановилась в лесу, приблизительно в десятке километров от нас. Понаблюдав за ними еще какое-то время, я убедился, что они остаются на месте, а значит, решили устроить ночлег. Решив, что до утра эти люди никуда не денутся, я открыл глаза, поднялся на ноги и перебрался поближе к костру, от которого уже начал исходить приятный запах жареного мяса и запеченной картошки. Утром, перед тем, как будить Ками с Крестом, я еще раз проверил наших новых знакомых и убедился, что они находятся на том же месте, где остановились вечером. Быстро удалиться на сотню километров у них не получится, а стало быть, можно спокойно заниматься своими делами. Поняв это, я прекратил наблюдение и отправился готовить завтрак. Перекусив, мы устроили тренировку. А так как я не собирался никуда уходить, пока периодически наблюдаемая мной компания не сдвинется с места, то тренировка в итоге затянулась до самого обеда. Сначала я никак не мог понять, какого черта эти люди торчат в лесу и почему никуда не уходят. Крест предположил, что они еще раз собираются наведаться в пустошь, а перед этим решили денек отдохнуть. В принципе, рабочий вариант. Вот только у меня имеются иные предположения. Именно поэтому после обеда мы собрали вещи и покинули поляну, направившись по нашему прежнему маршруту. Дальше на запад. Пройдя за час немногим менее 10 километров, я предложил устроить короткий привал, а затем в очередной раз оказался среди черных частиц и приступил к поиску интересующей меня компании. Обнаружились они достаточно быстро. Я постарался как можно точнее определить расстояние, после чего, сделав определенные выводы, открыл глаза и обратился к своим спутникам. Они решили проследить за нами. И что ты собираешься делать? Судя по довольному выражению лица, Креста порадовала эта новость. «Устроим им радушную встречу», — ответил я, злорадно улыбнувшись. Глава 25. То, что люди, которых мы встретили в пустоши, попытаются проследить за нами, я предположил еще накануне вечером. Ведь мы для них должны быть не менее интересны, чем они для нас. По крайней мере, будь я на месте их лидера, то обязательно захотел бы узнать, что за странные низкоуровневые персонажи спокойно разгуливают по серым пескам. А самое главное, среди наших преследователей имеется следопыт. Было бы странным не воспользоваться его способностью и не попытаться выяснить хотя бы что-то о нас. К примеру, куда мы направляемся. План теплой встречи созрел у меня в голове моментально. Я пересказал его своим спутникам, а затем с улыбкой выслушал претензии Креста. В итоге еще несколько минут ушло на то, чтобы убедить парня в важности его роли в моем плане. После этого мы продолжили свой путь, двигаясь все в том же направлении, дальше на запад. Когда позади осталось чуть больше десятка километров, я заметил немного в стороне подходящую просеку. Остановившись на ней, мы с Ками передали свои рюкзаки Кресту и дождались, пока он скроется за деревьями. Затем я взял девушку на руки, использовал смещение и переместил нас на сотню метров в сторону. Найти укромное место в лесу оказалось несложно. Мы расположились за широкими стволами деревьев и принялись наблюдать за просекой. Ждать пришлось достаточно долго. Наши преследователи появились спустя час. Как я и предполагал, они остановились в том месте, где исчезли наши с Ками следы. Насколько мне известно, способность следопытов заключается в том, что они видят следы ауры человека и могут определить по ним, в какую сторону тот движется. Армин только что потерял 2 следа из 3. Пока эти 3 растерянно поглядывали по сторонам и обсуждали загадочное исчезновение следов, я, пару раз использовав смещение, переместил носками к деревьям, расположенным в 20 метрах от них. «Привет, ребятишки, что-то потеряли». Я не смог сдержать улыбку, когда увидев лица людей, обернувшихся на мой голос. Морн растерялся всего на секунду, после чего мгновенно атаковал. Я был готов к такому развитию событий. Заметив, как на его ладонях начинают образовываться голубоватые всполохи ауры, активировал шепот и сделал шаг, заслонив собой Ками. Выбросив руку вперед, мужчина запустил в мою сторону энергетический сгусток. Он преодолел разделяющие нас 20 метров менее чем за секунду и врезался в лезвие моего меча. Меч оказался сильнее. Когда образующие сгусток частицы встретились с синим пламенем шепота ветра, они просто вернулись в свое исходное состояние, слившись с мириадами нейтральных частиц, хаотично двигающихся в окружающем пространстве. Мой противник еще не успел понять, что случилось с запущенным в меня шаром, а я уже бежал в его сторону. Не желая раскрывать все карты, решил, что в этом бою обойдусь без смещения. Мне удалось преодолеть разделяющие нас расстояние быстрее, чем Морн сформировал 2-й шар. Поняв, что не успевает, он выхватил меч и направил его в мою сторону. К этому моменту стоящие рядом Армин и Весна только начали осознавать суть происходящего. Я нанес удар, стараясь бить аккуратно и давая возможность Морну принять его на свой меч. Все же убийство этих людей в мои планы не входит. Шепот ветра перерубил клинок мага, практически не встретив сопротивления. Пока мужчина растерянно смотрел на оставшийся в руке огрызок своего оружия, я ударом ноги отправил его в короткий полет. Тем временем Армин полностью пришел в себя и, оказавшись сзади, попытался атаковать. Он, к своей чести, не стал бить мечом в спину. Вместо этого мужчина решил сбить меня с ног ударом в коленные чашечки. Вот только охотник не учел, что я успел засечь каждое его движение. Позволив Армину приблизиться, я резко развернулся и пробил кулаком по корпусу. От неожиданности он выронил меч и изогнулся, держась руками за живот. Удар коленом в челюсть отправил его отдыхать, а я поспешил к пытающемуся подняться Морну. «Лучше не поднимайся», — строго сказал я, и мужчина понял все верно. Он пустился на землю и, перевернувшись на спину, развел руки в стороны. Оглядев место короткого боя, я невольно улыбнулся. Все прошло строго по плану. Противники, уступающие мне 10 уровней, вряд ли смогли бы выстоять против меня даже впятером. Ведь по сути, если смотреть на характеристики, то в данный момент я превосхожу этих людей вовсе не на 10, а на 40 уровней. И со временем этот разрыв будет только увеличиваться, так как с каждым новым уровнем я получаю 3 очка развития вместо обычных 2. Мой взгляд остановился на Весне. Девушка застыла, словно статуя, а в ее взгляде я увидел первобытный страх. Ками превзошла все ожидания. По плану она должна была лишь замедлить Весну, не давая ей вступить в бой. Однако те изменения, что произошли со способностью Ками после слияния наших частиц, оказались даже сильнее, чем я предполагал. Еще совсем недавно она вряд ли смогла бы полностью обездвижить противника, превосходящего ее на 11 уровней, с помощью своего контроля. Я посмотрел на Ками, кивком дал ей понять, что бой окончен, после чего она прекратила действие способности. Освободившись от контроля, Весна упала на колени, обхватила голову руками и разрыдалась. Ее приятели, до этого лежавшие на земле, начали подниматься, искоса поглядывая на меня. Я поднял меч Армина, затем обломки меча Морна, после чего подошел к Ками и встал рядом с ней. Мужчины, потирая ушибленные бока, приблизились к своей подруге и попытались ее успокоить. Я не стал их торопить, и уже спустя пару минут вся троица выстроилась в шеренгу напротив нас. «Что это было?» — спросила Весна дрожащим голосом, стараясь не смотреть Ками в глаза. «Это последствия», — ответил я, — «ваших угроз в пустоши и попытки следить за нами. Кто вы такие?» — в голосе Морна прозвучали нотки обиды. «Как тебе удалось отбить мое лезвие?» «Так вот, значит, как называется способность мага воздуха? Она неплоха, но, к твоему сожалению, моя сильнее». В этот момент раздался треск ломающихся веток. Все повернули головы на шум и увидели там креста. Я усмехнулся, гладя, как парень, что-то бубня себе под нос, пытается высвободить из кустов застрявший в них рюкзак. Когда это ему удалось, Он натянул на лицо довольную улыбку и подошел к нам. «Я опять пропустил все самое интересное», — вздохнул он, осмотрев немного помятую троицу, и повернулся ко мне. «Вижу, вы здесь просто болтаете». «Ты прав», — ответил я, улыбнувшись. «Вот, пытаемся найти общий язык с нашими новыми друзьями». «Какие вы нам друзья?» — проворчал Армин. «Чего вам вообще от нас нужно?» «Нам нужно?» Мои брови взлетели вверх. «Разве это мы следили за вами? Мы просто хотели убедиться, что вы не связаны с легионом». Снова взял слово Морн. «И что вы не отправитесь в ближайший город, чтобы рассказать легионерам о нашей встрече. Надеюсь, я смог убедить тебя в том, что помощь легионеров нам не нужна. Если бы мы хотели навредить вам, то справились бы самостоятельно». «Смог», — согласился мужчина. «Но кто вы тогда такие? И как, имея такой низкий уровень, ты сумел навалять нам двоим?» «Я отвечу на ваши вопросы, если вы затем ответите на мои». «По рукам». Морн подошел ко мне и протянул ладонь. Я пожал руку мужчины, а затем снял с себя медальон. Это решение было принято спонтанно, но я подумал, что прежде чем пытаться выведать секреты собеседников, нужно открыть хотя бы парочку своих карт. «Можете сказать, какой у меня уровень?» — обратился я к стоящей напротив троице. Сначала их глаза стали чуточку ярче, показывая мне, что способность идентификации активирована, а затем все три пары глаз начали делаться шире. Двое мужчин и девушка непонимающе уставились на меня. По их взглядам я понял, что раньше этим людям не приходилось встречаться с артефактами, способными понизить уровень владельца в глазах окружающих. «Как ты это сделал?» – прошептал Морн, продолжая смотреть на меня изумленным взглядом. «Наши уровни скрывают вот такие артефакты». Я вытянул руку, показывая лежащий на ладони медальон. «Никогда раньше я даже не слышал ни о чем подобном. Это удивительно». Восхитилась уже пришедшая в себя Весна. «Такие штуки могли бы сильно облегчить нам жизнь. Да, будь у нас подобные медальоны, мы смогли бы посещать города», — согласился с ней Морн. «Я могу узнать, где вы их взяли?» «Это семейная реликвия», — соврал я. «Они достались мне от родителей. Медальоны были созданы очень давно и последнюю сотню лет хранились в моей семье». «Значит, вы также нарушили запрет, охотитесь в пустоши, но при этом можете возвращаться в города, не опасаясь быть схваченными из-за вашего уровня». «Ты прав, мы выбрали путь развития. Однако и нам недавно пришлось оставить жизнь в городе, ведь мой уровень даже с учетом медальона начал выглядеть подозрительно». Тем временем солнце коснулось верхушек деревьев. Поняв, что ни одна из компаний не желает другой зла, мы нашли подходящее место и принялись готовить его к ночлегу. Пока остальные собирали ветки, разжигали костер и приступали к приготовлению ужина, мы с Морном отошли в сторонку и устроились под сенью большого дуба. «Предстоящий разговор вполне, возможно, скорректирует мои последующие планы. Если, конечно, информация, полученная от этого человека, окажется надежной и достаточно полезной». Я рассказал короткую историю наших похождений, не включив в нее ни 12 городов, расположенных на востоке, ни охоту на ловцов души и желание выполнить задание, открыв врата. Мой рассказ начался с того, что мы втроем родились в Озерске и прожили там до тех пор, пока мой уровень не достиг 80-го. После этого нам пришлось покинуть город. Дальше мы занимались охотой, во время которой я подтянул камни и креста в уровнях, заодно повысив свой, а затем, надев медальоны, осели в Кострове. Прожив там какое-то время, мы поняли, что развиваться дальше, оставаясь в городе, невозможно. И вот уже несколько месяцев мы путешествуем вдоль пустоши, иногда выбираясь на охоту в нее, живем в лесу, охотясь на местную живность, и не собираемся останавливаться в своем развитии. История Морна и его друзей оказалась удивительно похожей на придуманную мной. Он, Армин и Весна родились в одном из городов Тарии, находящемся далеко на западе. Будучи подростком, Морн мечтал стать великим воином, пройти вторую эволюцию и, возможно, когда-нибудь выполнить задание. Со временем таких, как он, собралась целая компания. Однажды один из мальчишек рассказал своим друзьям легенду, услышанную от отца, об удивительных столбах в пустоши, о том, что находящиеся на них кристаллы не ограничивают количество этапов испытания, как это делают городские. Именно этот рассказ подбросил идею в юные головы. Из двух десятков подростков выжили только трое, хотя разработанный ими план показался мне вполне рабочим. Вот только для взрослых мужчин, они же, по сути, были детьми. Первые, достигшие 17 лет, не стали проходить испытания, дожидаясь остальных. Когда самому младшему из этой компании исполнилось 17, ребята покинули город. Они пересекли границу пустоши вместе, где частенько охотились легионеры, тем самым облегчив свой дальнейший путь. Несмотря на это, первые 7 ребят погибли еще до того, как компания добралась до столпа. Я удивился, когда Морн поведал о том, что все эти юноши и девушки были готовы умереть ради своей мечты. Оставшимся в живых удалось взобраться на колонну с помощью длинной веревки. После множества попыток они перебросили привязанный к ней камень через самый верх и закрепили ее конец с другой стороны. Когда пришло время отправиться в испытание, молодые люди пожелали друг другу удачи и одновременно коснулись кристалла. Весна завершила свое испытание первой. Она ждала целые сутки, пока появился Морн. Затем вернулись Армин и еще один парень. Они провели на колонне больше недели, пока не закончилась еда. Из 13 человек, начавших испытание, выжили 4. Выбраться из пустоши удалось 3. Они вернулись в город и попытались жить обычной жизнью, иногда выбираясь на охоту, но вскоре поняли, что слишком быстро растущие уровни слишком бросаются в глаза. Поэтому друзьям пришлось уйти от людей. Они жили в лесу, добывая еду с помощью охоты, повышали уровни и стремились стать как можно сильнее, пока однажды их жизнь не приняла неожиданный поворот. Молодые люди наткнулись на странное поселение, жители которого поголовно имели высокие уровни и совсем не походили ни на легионеров, ни на свидетелей. Глава 26. «Что ты сделала со мной?» – спросила Весна, когда все мы, после ужина, собрались у костра. Я не могла пошевелиться, а потом появился этот жуткий голос. «Это моя способность», — ответила Ками. «И, кстати, голос не такой уж жуткий. Кресп говорит, что скоро начнет понимать, о чем он поет. Но ты ведь лекарь». Весна задумчиво коснулась губ и отвела взгляд. «Как у лекаря может обладать настолько страшной способностью? Она страшна только для моих врагов». Ками одарила всех присутствующих ангельской улыбкой. «А еще я не лекарь, хотя лечить могу. Это мы уже поняли». К разговору присоединился Морн. «Но как такое возможно? Вы что же, никогда не слышали, что способностей у человека может быть больше 2? Лично я о таком не слыхал. Может, расскажешь? Здесь все просто. Попадая в мир испытания, все мы получаем свою первую способность – идентификацию. Ну, это известный всем факт. Пройдя его, мы можем выбрать статус, а затем получить способность, соответствующую ему. Да, в этом также нет ничего нового. А еще во время испытания можно встретить особых монстров», — продолжила Ками. «Вот в них-то и находится предмет, который нужно поглотить. О таком нам тоже известно. Но какое отношение это имеет к твоим способностям? Поглотив компонент, мы получаем улучшение интерфейса». «Не совсем так. Я говорю о другом монстре и другом предмете. Он называется сосуд познания. Именно этот предмет при поглощении открывает в человеке дополнительную способность. В моем случае такой способностью стало исцеление. Именно с его помощью я могу лечить. Как интересно. И что, наличие подобного монстра не зависит от кристалла, через который человек попадает в мир испытания? Понятия не имею». Ками пожала плечами. «Лично у меня было так, а что там у остальных, я не особо интересовалась. После этого разговора мы составили график дежурств и собрались спать. Так как ни одна, ни другая команда не захотели доверять охрану своего сна малознакомым людям, то дежурить решили по 2. Первыми бодрствовать остались Крест и Армин. Нам же с Марном предстоит сменить их за несколько часов до рассвета». Ками проснулась вместе со мной. Она часто так делает в последнее время. Тех 4 часов сна, которые для меня давно стали нормой, с повышением уровня стало хватать и ей. Устроившись у костра, мы подождали, когда Морн, сменив Армина, присоединился к нам, и завязали разговор на интересующую меня тему. По словам мужчины, передвигаясь однажды по лесу вдали от известных им городов Тари, они с командой наткнулись на небольшой лагерь, разбитый в самой чащобе. Люди, находящиеся в нем, поначалу встретили их настороженно, однако, выслушав историю этой троицы, даже обрадовались, сказав, что у них давно не было пополнения. Оказалось, что встреченные Марном и его друзьями охотники также скрываются от легиона. У каждого из этих людей имелась своя история. Почти все они с детства мечтали о приключениях, битвах с монстрами и развитии характеристик. Большинство, естественно, не отважились на авантюру, подобную той, что совершила встреченная ими троица и их 17 погибших товарищей. В основном это были бывшие горожане, получившие статус воина во время испытания и не пожелавшие останавливать свое развитие в районе 80 уровня. Но нашлись в этом лагере и те, чья история оказалась очень похожей на историю 20 подростков. Морн, Армин и Весна остались со встреченными в лесу людьми. Их интересы совпали, а выживать большой группой оказалось куда проще, чем втроем. С тех пор прошло 10 лет. Молодые люди повзрослели, но по-прежнему стараются держаться вместе. За эти годы они не раз встречали похожие группы таких же охотников, не желающих жить по принятым в Тарии правилам. Если я правильно понял, то между всеми этими группами имеется связь. В том смысле, что все их члены добавлены друг к другу в контакты и имеют возможность общаться с помощью сообщений. По-моему, это крайне удобно, когда ты скрываешься от властей. Ведь, к примеру, обнаружив новое место охоты легионеров, одна группа может предупредить все остальные. Да и когда к тебе поступает информация от большого количества людей, гораздо проще выбирать маршруты передвижений, находить богатые на монстров территории и просто быть в курсе того, чем живут обычные горожане. После того, как Морн ответил на наши вопросы, он попросил, чтобы мы с Ками рассказали немного о себе. Пришлось на ходу выдумывать истории о нашей совместной охоте, первых походах в пустоши, встречах с сильными монстрами. Хотя, по сути, мы ничего не придумывали, а лишь заменили в своем рассказе места происходивших событий. И, кажется, нам удалось убедить мужчину в своей искренности. В пользу этого говорит хотя бы то, что, услышав нашу историю, он предложил нам посетить лагерь, в котором они с командой провели последние годы. От такого шикарного предложения я не смог отказаться, особенно после того, как узнал, что люди, которых считают старшими в этом лагере, держат постоянную связь с такими же старшинами других подобных поселений. Информация – это именно то, чего в данный момент мне не хватает больше всего. Я ведь до сих пор понятия не имею, что нас ждет в мире, столице Тарии. И вполне возможно, что ответы на некоторые вопросы мне удастся получить у этих людей. После утренней тренировки, на которую пришли поглазеть и наши новые знакомые, мы устроили легкий завтрак, после чего все вместе отправились на север. Как оказалось, лагерь, из которого Морн со своей командой уходили на охоту в пустошь, находится именно в той стороне. Идти пришлось по густому лесу, поэтому на то, чтобы преодолеть 50 километров, отделяющие нас от поселения изгоев, ушел целый день. На закате мы вышли к большому озеру и двигались вдоль его берега, пока идущий впереди Армин не остановился у зарослей камыша. Осмотревшись, он раздвинул толстые стебли и шагнул вперед. Следом за ним последовали Весна с Морном. Последний, обернувшись, жестом показал нам следовать за ними. Пройдя с десяток метров по густой траве, мы вышли к небольшой заводи, на берегу которой я увидел несколько лодок. Морн любезно предложил нам усаживаться в одну из них, сам же с товарищами погрузился во вторую. Через пару минут мы выплыли на большую воду, и я увидел, как Армин, сидящий на веслах, направил свою лодку в сторону острова, находящегося в паре километров от берега. На середине пути солнце коснулось водной глади. Глядя на отраженное, словно в зеркале, темное небо и алую дорожку света, пересекающую его ровной, слегка подрагивающей линией, казалось, что, пройдя по ней, можно коснуться самого края горизонта и попасть в сказочный мир. Я залюбовался Ками, которая, кажется, даже перестала дышать, наслаждаясь окружающими нас пейзажами. Ее бездонные глаза наполнились детской радостью, и в этот момент я понял, что ради этой девушки готов отказаться от всего того, что еще совсем недавно считал своей миссией. «Ты хочешь продолжить выбранный нами путь?» – спросил я, коснувшись ее волос. «А у тебя есть какие-то сомнения?» – лицо Ками озарила милая улыбка. «У меня нет, но я хочу узнать твое мнение, глупенький. Если бы я захотела, ты остался бы со мной в Белом городе. Ты так уверена в себе, малышка?» «Я уверена в тебе, малыш». Ками чмокнула меня в губы и положила голову на мое плечо. На острове нас встречали. Еще за пару минут до того, как мы причалили к нему, я заметил троих мужчин, дежурящих на берегу. Перекинувшись несколькими фразами с Морном, они подошли к нашей лодке, дождались, пока мы покинем ее, и внимательно осмотрели каждого. Считав наши уровни, мужчины немного расслабились. Пока они крепили лодки к берегу, Морн велел следовать за ним, и мы всей группой направились вглубь острова. Сначала пришлось подниматься на высокий холм, а уже оказавшись на его вершине, я увидел внизу долину, поросшую редким лесом. Вдалеке виднелись зарево костров. Когда мы подошли ближе, я понял, что это и есть лагерь общины, которая приютила когда-то наших новых знакомых. Он находился в километре от подошвы холма и представлял собой десятка четыре небольших хижин, сплетенных из тонких веток и сухого камыша. У трех расположенных между ними костров собралось человек 20. Мне сразу бросились в глаза высокие уровни всех присутствующих. Я не увидел никого ниже сотого, но особенно выделялся один мужчина. Заметив нас, он поднялся, сделал пару шагов навстречу и застыл, с интересом осматривая новых людей. На вид я дал бы ему лет 100. В изменившемся мире это не так уж много. Здесь мужчины такого возраста выглядят как 50-летние атлеты из моего времени. Высокие и широкоплечий, с коротко стриженными волосами, которых уже коснулась седина, стоящий передо мной человек всем своим видом говорил о том, что именно он в этом месте является главным. Я остановился в десятке шагов, давая сканеру время. Войнич, ур. 122. Человек. Страж силы. По легким синеватым всполохам на ауре стало понятно, что статус страж силы не так уж прост. Судя по цвету, это пятый уровень испытания. Такой же я видел у свидетелей со статусом инквизитор. Даже маги стихии стоят на ступень ниже, не говоря уже о 99% людей этого мира, в аурах которых можно разглядеть лишь желтые и оранжевые цвета. Да и уровень этого человека говорит о многом. Даже в белом городе, где люди имеют свободный доступ к пустоши и могут охотиться в ней без всяких ограничений, я видел всего нескольких человек, приблизившихся к подобному показателю. «Кто эти люди?» – пробасил Войнич, обращаясь к Марну. «Мы встретились с ними в пустоши», – ответил мужчина. «Гуштир ранил весну, а эта девушка», – он кивнул в сторону Ками, – «спасла ей жизнь. И поэтому ты решил привести их в наш дом?» Войнич снова взглянул на нас. «В пустоши, говоришь, ты держишь меня за идиота, или решил, что я разучился пользоваться идентификацией? Я все объясню. Пригласи людей к костру и пойдем поговорим. Ну что же, проходите, располагайтесь, а ты за мной». Войнич развернулся и направился в сторону стоящей неподалеку хижины. Следом за ним поспешил Морн. Я же растерянно огляделся по сторонам, размышляя, насколько хороша была идея, толкнувшая меня согласиться на подобную авантюру. Местное руководство явно не в восторге от нашего появления, и это может стать настоящей проблемой. «Пойдемте со мной». Весна подошла к Камеи, взяв ее за руку, подвела к ближнему костру. «Устраивайтесь здесь». Она указала на несколько свободных мест. «Я сейчас принесу поесть». Я уселся на большое бревно, используемое местными в качестве скамьи. Рядом присела Камеи, взяв меня за руку, крепко прижалась к моему плечу. Крест и Армин устроились неподалеку. Все разговоры на какое-то время утихли. Трое мужчин и женщина, сидящие напротив нас, принялись внимательно осматривать вновь прибывших. Однако вскоре напряженность немного спала. Люди начали задавать вопросы, на которые поначалу отвечал Армин, но затем и крестскими присоединились к разговору. «Я же задумался, чего хочу от этого места. Какие вопросы стоит задать живущим здесь людям и какие ответы я готов дать им взамен на их откровенность». Глава 27. Вечер прошел довольно спокойно. Вскоре после того, как весна принесла нам ужин, вернулся и Морн. Сообщив, что Войнич желает побеседовать с нами завтра, он присоединился к устроившейся у костра компании. Мы просидели еще около часа, беседуя о разных мелочах, а затем Морн отвел нас к хижине, в которой нам предстоит провести ночь. Я бы не сказал, что условия в ней оказались комфортными, но все же это лучше, чем ставшие давно привычными ночевки под открытым небом. Здесь даже нашлись две настоящие кровати с мягкими перинами, одна из которых досталась Кресту, а на второй пришлось ютиться намскими. Утром я проснулся рано, приблизительно за полчаса до восхода солнца. Аккуратно, чтобы никого не разбудить, выбрался из хижины и отправился к подножью холма. Еще вечером мне удалось присмотреть там неплохую полянку для тренировки. Добравшись до нужного места, я осмотрелся и, не заметив ничего подозрительного, снял с пояса шепот ветра, активировал способность, после чего приступил к ставшему нормой в последнее время танцу с тенью. Однако долго побыть наедине мне не дали. Не прошло и 20 минут, как я почувствовал чье-то присутствие. Пришлось завершить упражнение раньше обычного. Остановившись, я опустился на траву, подобрал ноги под себя и сделал вид, что пытаюсь отдышаться. Это было хорошо. Голос Войнича прозвучал сбоку. Морн не соврал, сказав, что ты лучший из воинов, что ему приходилось видеть. И тебе доброе утро. Поздоровался я, не открывая глаз. А еще он не соврал насчет удивительных артефактов. Не обратив на мое приветствие никакого внимания, продолжил мужчина. Интересный меч. Даже не слыхал ни о чем подобном. Думаю, что и медальон работает именно так, как он мне описал. Я рад, что у вас с Морном такие доверительные отношения. Открыв глаза, я взглянул на своего собеседника. Вижу, ты так спешил поговорить со мной, что решил встать пораньше. Здесь ты прав. Мне не терпится узнать, кто же вы такие. По тону Войнича я понял, что наша легенда находится на грани краха. А разве об этом Морн тебе не рассказал? Спросил я, сделав совершенно невинные глаза. Морн передал мне все, что сказали ему ты и твои друзья. Но я не привык доверять людям на слово. Положение, знаешь ли, обязывает. Извини, но кроме наших слов я не могу предоставить тебе никаких доказательств своей лояльности. Ишь ты, как закрутил, усмехнулся Войнич. Твои слова я уже проверил. Или ты думал, что раз мы скрываемся от прихвостни Диуса, то насовсем разорвали все связи с внешним миром? И что же ты выяснил? Я поднялся на ноги и посмотрел своему собеседнику прямо в глаза. Это полный провал. Я попытался сообразить, как выкрутиться из неприятной ситуации. По дороге в лагерь отшельников мне приходила в голову мысль о том, что нас могут проверить. Но то, что это произойдет так быстро, стало для меня полной неожиданностью. Сообщения отнимают слишком много энергии, чтобы с помощью их можно было вести полноценную переписку. Даже если у Войнича есть свои люди и в Кострове, и в Озерсе, у них должно было уйти несколько дней на получение информации о нас. Остается всего два варианта. Либо это обычное невезение, и мы смогли привлечь к себе внимание этих людей, либо лидер отшельников потратил всю ночь на поиск информации о нас. Вижу, ты уже и сам все понял. А теперь я жду от тебя правды. В голосе Войнича появились нотки металла. Ты можешь попытаться сейчас уйти. И возможно, тебе даже удастся это сделать. Вот только в таком случае твоя девчонка и сопляк не покинут наш лагерь живыми. Зря ты так, прошипел я, активируя обе стадии шепота. Меч упал на землю, а мои кулаки окутались фиолетовым пламенем. Я не собираюсь убивать, ведь такой исход может плохо закончиться для Ками и Креста. Но и ставить себя в положение, где из меня выпытывают информацию, взяв в заложники моих близких, я тоже не собираюсь. Первый удар не достиг цели. Аура противника вспыхнула синим цветом, полностью покрывая его защитным барьером. Войнич выхватил меч и попытался атаковать в ответ, но я оказался быстрее едва ли не вдвое. С легкостью уйдя от атаки, я продолжил наносить удар за ударом, ослабляя защиту. Этот бой был выигран мной еще до его начала. Соперник уступает мне и в характеристиках, и в уровне способности. Он еще пару раз попытался подловить меня, размахивая мечом, словно безумец, но я то прекрасно видел, как для поддержания защиты у него уходит все больше сил. 40 секунд. Ровно столько понадобилось атакующей способности фиолетового цвета, чтобы нейтрализовать защитную синего. Увидев, как защита схлопнулась, а аура приобрела обычный цвет, я выключил шепот и нанес удар кулаком, а затем еще, и еще. Я остановился, только когда услышал звук ломающихся ребер. Мой противник рухнул на землю, словно мешок с дерьмом, а я, наконец, выдохнул и осмотрелся. На наш бой сбежалось посмотреть, наверное, половина поселения. Более 20 человек застыли на краю небольшой поляны с широко раскрытыми глазами, наблюдая, как их лидера избивает какой-то новичок, уступающий ему почти 50 уровней. И только Морн взирал на нас абсолютно спокойно. Рядом с ним я увидел Ками и Креста. И если моя девушка выглядела встревоженной, то мелкий просто искрился гордостью за своего учителя. Войнич соврал. Никто не пытался задержать моих спутников. Старый идиот просто решил припугнуть меня, за что и поплатился. Их всех людей, наблюдавших за боем, первой пришла в себя Ками. Она подбежала ко мне и, прикоснувшись ладонью к щеке, заглянула в глаза. Он сказал, что не выпустит вас из лагеря, пока я не расскажу ему всю правду о нас. Ясно, прошептала Ками. Мне помочь ему? Попробуй, улыбнулся я. Может, он это оценит. Ками присела рядом с лежащим на траве мужчиной и занялась его исцелением. Я же вновь осмотрел толпу и увидел, что там появились Весна и Армин. Они вместе с Морном принялись рассказывать что-то собравшимся людям, при этом бурно жестикулируя. Вскоре зеваки начали покидать поляну, и спустя несколько минут на ней осталось всего 7 человек, включая очнувшегося Войнича. «Спасибо, дочка», – прокряхтел он, когда Ками закончила с лечением. «Про тебя мне тоже не соврали. Отлично лечишь, хотя говорят, что ты вовсе не лекарь. Что это было?» – тихо спросил подошедший ко мне Морн. «Неужто наш дед решил проверить тебя? Что-то типа того», – отмахнулся я. «Просто немного размялись». Тем временем Войнич поднялся на ноги и осмотрел присутствующих, задержав свой тяжелый взгляд на мне немного дольше, чем того требуют правила приличия. Он попросил остальных оставить нас наедине. Я кивнул своим, показывая, что все в порядке, и они поспешили покинуть поляну вслед за группой Морна. Оставшись вдвоем, мы какое-то время стояли молча, глядя друг другу в глаза. «Согласен, я перегнул палку», — первым заговорил Войнич, — «но в первую очередь меня заботит безопасность моих людей. Мог просто не упоминать в нашем разговоре моих людей», — сухо ответил я. «И все же, вы не те, за кого себя выдаете. А ты не подумал о том, что не всем твоим людям нужно знать, кто мы такие? Может, ты и прав, но это именно вы пришли в мой дом. Теперь у нас осталось только два варианта: либо сейчас вы уходите, либо ты рассказываешь мне правду. И первый вариант мне совсем не нравится, ведь в таком случае и нам придется покинуть это место». «Ты прав», — согласился я. «Попробуем начать сначала. Мы не желаем вам зла, рад это слышать. Вот только хотелось бы узнать подробности. Ты слышал что-нибудь об Валентине? Некоторые называют его великим мастером или основателем». «Впервые слышу», — признался Войнич. «Понятно. Может, тогда ты что-нибудь знаешь о 12 городах, находящихся на востоке? Такие названия, как Белый город или Лазурный, тебе ни о чем не говорят. Все эти названия мне не знакомы». «Тогда нам предстоит долгий разговор», — вздохнул я. «Давай, что ли, присядем где-нибудь. На краткий пересказ истории создания и дальнейшего развития 12 восточных городов у меня ушло несколько часов. Вначале Войнич не мог поверить в их существование, затем удивлялся, что люди смогли на протяжении веков жить в таком замкнутом обществе, а под конец моего рассказа начал жалеть, что узнал об этом только сейчас. И действительно, 12 городов кажутся идеальным прибежищем для людей, подобных собравшимся в этом лагере. В Таре они считаются изгоями и подвергаются постоянным преследованиям, а города Востока могли бы дать этим людям все, о чем они мечтали все эти годы: свободную жизнь и безграничное развитие.